Пряничек. Норвежская сказка. Жила на свете одна женщина. Она страсть как любила печь всякие вкусности. И был у нее маленький сынок, кругленький да пухленький, и такой сладкоежка, что звала она его Пряничек. А еще была у нее собака по имени Златозубка. А вот однажды ни с того ни с сего залаяла собака. «Иди, Пряничек, погляди, на кого эта Златозубка так лает?» — попросила женщина. Парнишка сбегал, посмотрел и, воротившись, говорит. «Спаси и помилуй, к нам идет большущая, длиннющая тролиха и несет голову под мышкой, а на спине у нее мешок. А ну-ка скорей, прячься за противень!» Только и успела сказать ему мать, как вошла тролиха. «Добрый день!» — поприветствовала она хозяйку. «Здравствуйте!» «Пряничек дома?» — спросила тролиха. «Нет, он с отцом в лесу на куропаток охотится», — ответила мать. «Какая жалость! А у меня для него есть замечательный серебряный ножичек!» «Ку-ку!» «Вот он я!» – пропищал Пряничек за противнем и вышел. «Ох, старая, спина вовсе не гнется! Полезай-ка ты сам в мешок за ножичком!» Пряничек и залез, а тролиха завязала мешок покрепче, закинула на спину и припустила во весь дух. Долго они шли или коротко, устала тролиха и спрашивает, «Ну, где бы мне поспать?» «В четверти мили отсюда», — говорит Пряничек. Сняла тролиха мешок, положила у дороги, а сама пошла в лес отдохнуть. Тут Пряничек не растерялся, взял нож, проделал дыру в мешке и выбрался наружу, а вместо себя положил тяжелую корягу и побежал к матери. Пришла тролиха домой, увидела, что у нее в мешке, и ужасно разозлилась. На следующий день печет женщина пироги, а собака опять лает. «Иди, Пряничек, погляди, на кого эта Златозубка так лает?» — попросила женщина. «О нет, опять эта жуткая тролиха идет!» — говорит Пряничек. «Голова под мышкой, мешок на спине!» «Беги! Прячься за противень!» — крикнула ему мать. А тролиха свое. «Добрый день! Дома ли Пряничек?» «Нет, он с отцом в лесу на куропаток охотится!» — отвечает мать. «Ах, незадача!» — бормочет тролиха. «А у меня для него в мешке красивая серебряная вилочка!» «Ку-ку, вот он я!» — пропищал Пряничек и вышел. «Ох, совсем спина моя разболелась! Полезай-ка ты сам в мешок за подарком!» Залез Пряничек в мешок. Тролиха закинула его на спину, и только ее и видели. Долго ли, коротко ли, устала тролиха и спрашивает, «Где бы мне поспать?» «Да хоть в полумиле отсюда!» — отвечает Пряничек. Сняла тролиха мешок и положила у дороги, и снова пошла в лес отдыхать. А Пряничек проделал дыру в мешке, выбрался из него и положил вместо себя большой камень. Вернулась тролиха домой, растопила печь и поставила на огонь громадный котел Пряничка варить. Но только взяла мешок, камень оттуда вывалился и пробил дыру в котле. Вся вода вытекла и потушила огонь. Тролиха ужас как разозлилась и говорит, «Ну, больше он меня не проведет. Я сама его перехитрю». В третий раз все было точно так же. Залаяла Златозубка, и мать отправила Пряничка поглядеть, кто идет. Он сбегал, а вернувшись, сказал, «Ой-ой-ой, опять идет тролиха и несет голову под мышкой, а мешок на спине!» Спрятала мать сына за противнем, а тролиха тут как тут спрашивает, дома ли Пряничек. «Нет, он с отцом в лесу охотится на куропаток», — отвечает мать. «От досада!» — расстроилась Тролиха. «А у меня для него в мешке красивая серебряная ложечка припасена». «Ку-ку, тут я!» — пропищал пряничек и вышел из-за противня. «Ох, моя спина! Полезай в мешок, достань сам!» Только пряничек залез в мешок, Тролиха закинула его на спину и бежать. На этот раз Тролиха без всякого отдыха домой припустила. К воскресенью добралась и велит своей дочке. «Достань пряничка, зарежь и свари к моему возвращению из него суп, а я пойду к церкви, созову гостей». Когда хозяйка ушла, достала Тролихина дочка пряничка и хотела было зарезать, а как не знает. «Погоди, я тебя научу», — говорит ей пряничек. «Клади голову на скамеечку, сама увидишь, это проще простого». Бедняжка так и сделала, а пряничек взял топор и отрубил ей голову, будто цыпленку. Потом положил ее голову на кровать, а тело в котел и сварил из Тролихиной дочки суп. Когда все было готово, выбрался пряничек за порог и приволок корягу и камень. Корягу положил над дверью, а камень на печную трубу. Пришли из церкви тролль с Тролихой. Увидели голову в кровати и подумали, что дочка спит, а сами стали суп есть. «Ох уж и вкусный из пряничка суп получился!» – нахваливает Тролиха. «Ох уж и вкусный из дочки суп получился!» — вторит ей пряничек. Но никто его не услышал. Потом взял ложку тролль и давай уплетать за обе щеки, приговаривая: «Ох уж и вкусный из пряничка суп!» «Ох уж и вкусный из дочки суп!» — вторит ему пряничек, сидя на печной трубе. Удивились они, стали гадать, кто это тут разговаривает. Хотели было выйти посмотреть, но когда подошли к двери, бросил пряничек в них корягу, да камень и забил насмерть. Забрал пряничек все золото и серебро, что было в доме, и отправился домой к матери. С тех пор, говорят, богаче его человека и не сыщешь.